Может быть, это и так, но все-таки я с удовольствием бы тебя повидал. Почему ты мне не пишешь? Сама учила всегда отвечать на письма. Ты еще помнишь меня, тетка Аглая? Помнишь, как называла меня длинношея? Помнишь, как говорила, что я твой единственный, ненаглядный и любимый племянник Володя? Скучно мне, тетка, ничего не делать. Не умею я это. Ничего не делать с веселым лицом, наверное, здорово. И знаешь, я завидую людям, которые умеют отдыхать, умеют забивать козла, играть в шашки с задумчивым, грустным и значительным выражением лица, перебирать струны гитары. Зачем ты меня не научила всей этой премудрости, тетка? Ты была обязана научить меня ничего не делать и получать от этого удовольствие. Никаких новостей у меня тут нет. Впрочем, есть. Ужасно поругался с Мишкой Шервудом. Помнишь такого? Мы с ним вместе кончали наш институт. Немножко лупоглазый, зализанный, благообразный блондинчик. Был в институте пареньком небеспособности, но уж как-то слишком, как-то почти истерически ждал диплома. Я помню чувство раздражения, которое он вызывал у меня, да и не только у меня, а и у Огурцова, и у Пыча, этим ожиданием диплома, этими возгласами о том, что пора закончить образование, пора подвести итоги, пора быть врачом. Это трудно объяснить, тетка, но ты у меня умница, ты поймешь. Мне всегда казалось, что стремление к получению бумаги за подписью и печатью еще не есть стремление к деланию дела на планете Земля. Герцен гениально выразил это примерно такими словами. Диплом чрезвычайно препятствует развитию. Диплом свидетельствует или утверждает, что дело кончено. По латыни, если я не вру, consummatum est. Носитель диплома совершил науку, знает ее. Здорово. Так вот, Мишенька Шервуд из тех людей, которые совершили науку. А это мне всегда подозрительно, хоть ты, разумеется, сочтешь все это обычным моим завиранием. Ладно, еще поговорим, когда встретимся. Короче, военврач третьего ранга, товарищ Шервуд, навестил меня в приемный день в нашем госпитале, что по существу, зная его характер, довольно трогательно. Работает он в Москве, проживает у своей кузины, розовенькой, сытенькой, собирает материалы для диссертации. И терпентин на что-нибудь полезен, как любил говорить проф. Яковлевич Полунин, цитируя Прудкова. Сидели мы в гостиной, тут есть такая, на три этажа одна. Шервуд, кстати, принадлежит к тем людям, которые гостиную непременно называют холлом, плащ — мантелем, буфет — сервантом. От медицины он, по-моему, успел за эти годы здорово оторваться. Во всяком случае, говорит о довольно элементарных вещах с некоторым испугом и старается поскорее переменить тему разговора. Естественно, зашла речь о войне, затем о фашизме, потом о немцах. И тут Мишенька Шервуд, глядя на меня своими спокойными, выпуклыми глазами, произнес целую речь о Германии. В общем, этот аккуратный мальчик пришел к выводу, что немецкий народ как таковой, именно народ, должен быть уничтожен за все свои злодеяния. Не только фашизм, понимаешь, тетка, а именно народ, женщины, дети, старухи, старики, чтобы неповадно было, как выразился Мишенька. Я даже толком поначалу не понял, потому что не слишком внимательно его слушал. Он говорит красиво, а я это не люблю. Ну да и ты знаешь, есть у меня проклятая привычка задумываться о своем, когда слушать неинтересно. Но тут ввязался один летчик, у него нога ампутирована, удивительно милый и скромный парень. Я по его голосу понял, что что-то случилось, так как он вдруг осведомился. Народ? А народ-то при чем? Шервуд объяснил, при чем именно народ. Нас было уже не трое в углу возле фикуса, а человек 10, и главным образом раненые. Объяснил Мишенька аккуратно, толково, убедительно с его точки зрения. Ну, а меня занесло. Уж не помню, что именно и как я заорал, Но заорал, это точно, заорал так, что Шервуд даже отпрянул от меня и оказался на порядочном от нас от всех расстоянии.